Что такое алкоголь? А. В. Мельников. Алкоголь приносит радость и горе. Радость мнимую, горе настоящее. Ученые изучили алкоголь досконально. Однако социологические опросы показывают, что наши бытовые представления об алкоголе часто противоречат научным данным. Людям свойственно больше ориентироваться на личный опыт и собственные ощущения. Если человеку кажется, что алкоголь его бодрит, то вряд ли он легко согласится с бесспорным научным фактом, что алкоголь относится к психоактивным веществам тормозящего, а не стимулирующего действия. Но отрицать или игнорировать науку бессмысленно и вредно. Об алкоголе сложено и циркулирует столько нетрезвых баек, нелепых домыслов, вредных мифов и заведомой лжи, что давно пора познакомиться с сухими, отрезвляющими фактами. Как бы ни различались алкогольные напитки по внешнему виду, вкусу, запаху и цене, все они состоят всего лишь из двух компонентов – этиловый спирт и вода. Нетрудно догадаться, люди тянутся к ним не ради воды. Для повышения привлекательности в некоторые напитки добавляют красители, ароматизаторы, сахар и углекислый газ. Большого значения они не имеют, потому что алкоголь употребляют исключительно ради эффекта, производимого спиртом на организм. Главное, что отличает одни алкогольные напитки от других, это концентрация этилового спирта. Эту субстанцию мы будем рассматривать сейчас под микроскопом. Но прежде давайте вспомним элементарные сведения из школьного курса органической химии, изучающей соединение углерода. Спиртами или алкоголями называют производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода, H, заменены гидроксильной группой, OH. Смертельная доза метилового спирта для человека составляет 30-100 мг, этилового – 250-400 мг, пропилового – 100-400 мг, бутилового – 200-250 мг. Амилового 30-50 мг. Все они очень похожи по своим физико-химическим свойствам, а метиловый и этиловый спирты по запаху и вкусу практически неразличимы. Люди предпочитают этиловый спирт, но и все остальные перечисленные спирты обладают наркотическим действием и как особо вредные примеси присутствуют в алкогольных напитках. Из многоатомных спиртов стоит упомянуть этиленгликоль – это основа антифриза и тормозной жидкости, которую используют отдельные наши сограждане, демонстрируя при этом чудеса выживаемости или погибая по собственной глупости. Хочу обратить ваше внимание, что из картофеля и этилена, из винограда и древесины, из бананов и хлоретила получают одно и то же вещество формулой C2H5OH. В Англии проводилось специальное сравнительное исследование токсичности для животных и человека пищевого спирта и спирта, применяющегося в промышленности. Разницы выявлено не было. Переходя к описанию свойств алкоголя, замечу, что в дальнейшем изложении под часто употребляемым словом «алкоголь» будет подразумеваться этиловый спирт. Для наглядности все свойства алкоголя разделим на фармакологические, то, как вещество с химической формулой C2H5OH действует на организм, и психологические, то, как люди воспринимают данное вещество. Фармакологические свойства алкоголя. Фармакологические свойства складываются из токсического эффекта и наркотического. Существует огромное количество ядовитых веществ. Область медицины, изучающая отравление ядами, называется токсикологией. В учебниках токсикологии традиционно большое внимание уделяется отравлениям алкоголем и его суррогатами как самому распространенному виду отравлений. В соответствии с общим характером токсического поражения выделяют яды нервно-паралитического действия, кожно-резоптивного действия, общетоксического, удушающего, слезоточивого и раздражающего действия. По данной классификации алкоголь относится к группе ядов общетоксического действия, вызывающих судороги, отек мозга, параличи, кому. Типичными представителями ядов общетоксического действия, помимо алкоголя, являются синильная кислота и угарный газ. Если кому-то покажется, что автор сгущает краски, откройте учебник профессора Е.А. Лужникова «Клиническая токсикология» на 25-й странице и убедитесь в правдивости информации. При приеме внутрь алкоголь быстро всасывается отчасти в желудке, а в основном в тонком кишечнике, и уже через 5-10 минут появляется в крови. Пик концентрации алкоголя в крови наступает через час после приема натощак и через 1,5-2 часа, если желудок был наполнен пищей. Тяжесть отравления алкоголем прямо пропорциональна его концентрации в крови. При содержании алкоголя 0,1% в 100 мг крови у человека отмечается эйфория, завышенная самооценка, говорливость, снижается внимание и критические способности, что соответствует легкой степени опьянения. Человек в таком состоянии ненормален и нездоров в первую очередь из-за повреждения рассудка. В норме мыслительным процессом руководит наше сознание. Если в кровь попал алкоголь, то он обязательно будет присутствовать и в головном мозге, и уже этанол начинает управлять мышлением. В легком опьянении у некоторых людей, по их собственным ощущениям, прорезаются красноречие и искрометный юмор. Они становятся душой компании. Но это только видимость. Трезвые люди слышат при этом вместо остроумия нудятину и пошлость. Типичным нарушением мышления является алкогольная персеверация – бесконечное назойливое повторение какой-нибудь одной и той же глупости. Трезвым людям становится еще хуже, когда подвыпившие начинают петь. Они не поют, а горлопанят. Всегда мимо мелодии и поперек ритма, хотя им самим кажется, что алкоголь пробуждает в них талант Паваротти. И уже совсем жалкое зрелище, когда вдохновленные этиловым спиртом идут в пляс. Сами танцоры уверены, что выдают колено не хуже солистов ансамбля Моисеева. Очень хорошо отрезвляет в таких случаях просмотр подобной видеозаписи мероприятия. Многие персонажи съемки отказываются верить увиденному трезвыми глазами. При концентрации 0,2% значительно нарушается координация. Человек не может самостоятельно идти, речь становится бессвязной, а язык заплетается. Это средняя степень опьянения или отравления. Концентрация 0,4% ведет к коматозному состоянию. Смерть от остановки дыхания наступает при содержании в крови 0,6-0,7% алкоголя. Попадая в организм человека, алкоголь дезорганизует работу всех органов и систем, а не только головного мозга. Специалисты называют это биохимической бурей. Как и все известные яды, этиловый спирт вызывает гипоксию – кислородное голодание клеток организма, вплоть до паралича дыхательного центра при тяжелых отравлениях. Алкоголь также разрушает мембраны клеток, ведет к обезвоживанию организма. Этиловый спирт, являясь отличным горючим для двигателей внутреннего сгорания, повышающим октановое число, не может служить источником энергии для людей. Организм человека не обладает способностью утилизировать калории алкоголя. Универсальным топливом для всех органов и клеток организма человека служит глюкоза. Алкоголь, наоборот, нарушает усвоение глюкозы. Дело в том, что как только алкоголь всасывается в кровь, организм бросает все силы на обезвреживание этого яда, чтобы обеспечить выживание. Алкоголь сначала превращается в уже известный нам крайне ядовитый ацетальдегид, затем тоже в токсичную уксусную кислоту. И только после этого распадается на углекислый газ и воду, которые выводятся из организма через легкие и почки. С медицинской точки зрения алкогольное опьянение – это острое отравление этиловым спиртом. А последствия хронического отравления, складывающегося из отдельных острых отравлений, мы уже знаем. Мы знаем, во что и в кого алкоголь превращает человека. Теперь о наркотическом действии. Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить, угостить. По сравнению с другими наркотиками, героин, кокаин, марихуана и другие, молекулы этилового спирта имеют столь простое строение, что специалисты называют ее тупой молекулой. Проще некуда. Проще лишь молекула этилового спирта. Вместе с тем, эта тупая молекула способна производить такой эффект на организм человека, что многие даже очень умные и высокоодаренные люди ничего не могут противопоставить алкоголю и легко попадают под наркотическую ловушку, не говоря о простом народе. Все наркотики имеют общий механизм действия. Различия заключаются в нюансах. Для того, чтобы понять, как действуют наркотические вещества, нужно знать строение нервной системы. Головной мозг состоит из 14-16 миллиардов нервных клеток, нейронов. Нервные клетки похожи на другие клетки организма, но имеют одну важную особенность. Они умеют общаться друг с другом. Один возбужденный нейрон способен передавать импульс другим нейронам. С позиции физиологии вся многообразная психическая деятельность человека сводится к передаче нервных импульсов от одних нейронов к другим. В здоровом мозге процессы возбуждения и торможения сбалансированы. Все наркотические вещества действуют на уровне синапсов, стимулируя выделение тех или иных нейромедиаторов или подавляя их разрушение и обратный захват. Наркотики с психостимулирующим действием повышают концентрацию нейромедиаторов возбуждающего действия. Например, кокаин повышает уровень моноаминов в синапсах, блокируя их обратный захват. Алкоголь вызывает дисбаланс между стимулирующими и тормозными медиаторными системами, прежде всего повышая активность нейромедиаторов тормозного типа, таких как ГАМК – гамма-аминомасляная кислота и глутамат. Поэтому алкоголь относят к наркотикам-депрессантам, психоактивным веществам, подавляющим психику. Среди других наркотиков наибольшее сходство с алкоголем по механизму действия имеют барбитураты, являющиеся также депрессантами. Острое отравление барбитуратами дает картину опьянения, похожую на алкогольное, с нарушением координации, смазанной речью, шатающейся походкой. Синдром отмены барбитуратов проявляется типичными для отмены алкоголя нарушениями, такими как озноб, беспокойство, бессонница. Алкоголь и барбитураты усиливают действие друг друга, поэтому их сочетание является особо опасным. Данная комбинация наркотиков стала причиной внезапной смерти Элвиса Пресли и некоторых других звезд. Наркотический эффект алкоголя настолько нравится части людей, что они готовы идти на любые жертвы ради употребления очередной дозы и изо всех сил оттягивают момент расставания со спиртным. Справедливости ради следует подчеркнуть, что действие алкоголя нравится не всем, многим активно не нравится. Поэтому значительная часть населения равнодушна к алкоголю. Иными словами, алкоголь является наркотиком избирательного действия. Но это не означает, что кто-то, поддерживающий легкую дружбу с веществом C2H5OH, может считать себя застрахованным от алкогольной зависимости. Известно немало примеров, когда алкоголь начинал нравиться лишь после продолжительного периода знакомства. Втянуться и заработать алкоголизм можно в любом возрасте. Хотя алкоголь и относится к наркотикам селективного действия, по последствиям употребления и силе зависимости он является тяжелым наркотиком. Не менее тяжелым, чем героин. Объясню. Показателем тяжести физической зависимости от наркотика является выраженность синдрома отмены. Хорошо известно, что физическая зависимость резко обостряется и достигает своего максимума, когда концентрация наркотика в крови падает, и он полностью выводится из организма. Как бы ни жаловались героиновые наркоманы на тяжелые ломки, они в этом состоянии не гибнут, а умирают от сопутствующих заболеваний и передозировки. А алкоголики погибают прежде всего именно в ломках на пике физической зависимости. Погибают смертью, которую врагу не пожелаешь. Итак, хотим мы того или нет, жидкость с формулой C2H5OH является сильным ядом и тяжелым наркотиком. Можно упорно отрицать это, можно отказываться верить, можно убеждать себя контраргументами, можно апеллировать к нашим предкам, традициям и к чему угодно. Но от этого химическая формула вещества не изменится. Это объективная реальность. Алкоголь – это тяжелое заблуждение человечества, за которое мы платим непомерную цену. Химическое оружие массового поражения.